День 17. Страдания святого священномученика Симеона, епископа Персидского. Когда в Персии сильно умножилось число христиан, и они имели свои церкви, епископов, священников и диаконов, языческие волхвы, видя это, пришли в большую ярость и гнев на христиан. Этих волхвы, видя свое происхождение от древнейших волхвов, были защитниками и охранителями нечестивого персидского лжеверия. Вместе с ними восстали на христиан и иудеи, всегдашние враги христианства. Сговорившись с волхвами, они научили персидского царя Сапора воздвигнуть гонения на христиан. А еще раньше этого они клеветали перед ним святого Симеона, который был епископом города Селевкии Ктизифона, сказав, что этот христианский епископ враждебен персидскому царству и дружит с греческим царем, которого он будто бы доносит обо всем, совершавшемся в Персии. Тогда царь Сапор, прежде всего, наложил на христиан большую и очень тяжелую подать и приказал строгим мужам наблюдать за уплатой подати. Потом он стал открыто умерщвлять священников и служителей Божьих, стал грабить церковные имущества и разорять самые церкви, срывая их до основания. Епископа же Симеона, как мнимого врага персидского царства и противника нечестивого суеверия персидского, он повелел схватить и привести к себе на суд. Согласно царскому распоряжению, к царю был приведен святой Симеон с двумя священниками – Авдилаем и Ананием. Епископ, взятый воинами и скованный железными узами, не только не устрашился гнева царя, но даже не поклонился ему. Поэтому царь, весьма разгневавшись, спросил святого: «Почему ты не кланяешься мне, как прежде кланялся?» Святый отвечал: «Раньше меня не приводили к тебе так, как я приведен теперь, и я преклонялся пред тобою, воздавая достойную честь твоему сану. Теперь же, когда я приведен, чтобы отречься от моего Бога и отступить от своей веры, мне не подобает кланяться тебе, врагу моего Бога». Царь стал его убеждать поклониться солнцу и обещал ему за это многие подарки и почести, угрожая в противном случае истребить совершенно христианство в своем царстве. Когда же царь увидал, что святый мужественен и ни ласками, ни угрозами не склоняется к его нечестью, то повелел посадить его в темницу. В то время, когда святого вели из царских палат в темницу, его увидал евнух Усфазан, уже преклонные летами, воспитавший царя Сапора одни детства его и пользовавшийся от всех большим почетом, так как был самым близким человеком к царю. Этот евнух сидел тогда около царских палат и, увидав, что выводит святого Симеона епископа, тотчас встал с своего места и низко поклонился архиерею Божию. Но святый Симеон отвернул от него свое лицо и громко укорял его за отступничество, ибо он сначала был христианином, а потом поклонился солнцу из страха перед царем. Усфазан после этого начал сильно сокрушаться, стал плакать и рыдать, снял с себя драгоценные одежды, облегся в простую грубую одежду и, сидя у дверей царского дворца, со слезами говорил себе: «Горе мне окаянному! Как я предстану пред Богом моим, от которого я отрекся? Вот Симеон, и тот отвернул от меня свое лицо за мое отступничество. Как же посмотрит на меня Создатель мой?» Говоря так, он неутешно рыдал. Узнав об этом, царь Сапор тотчас призвал его к себе и, увидав, что он плачет, спросил его: «Какая причина твоей печали? Что такое скорбное произошло с тобой в царском дворце?» Усфазан отвечал: «Нет, со мной ничего не произошло худого или печального в твоем дворце, хотя и желал бы перенести все несчастье мира, печали и беды, нежели одно то, о чем теперь я сокрушаюсь сердцем и плачу. Именно, что доселе живу на земле. Я так стар годами, и давно уже мне должно бы умереть, а я еще смотрю на солнце, которому поклоняются как Богу. Лучше бы я умер, нежели отступил от Бога, создателя всей твари, поклонившись созданию вместо Творца. Но это сделал я не по искреннему своему желанию, а лицемерно, желая быть угодным тебе. А посему я достоин смертной казни по двум причинам. Во-первых, я отрекся от Христа, Бога моего, а во-вторых, оказался неверным в старости моей тебе. Но клянусь Богом, создателем неба и земли, что я уже более не сделаю такого греха, не прогневаю более Господа и Бога моего Иисуса Христа, бессмертного царя, ради царя смертного. Не преклоню уже более колен моих пред солнцем, созданием Божиим, но буду поклоняться самому Создателю с нынешнего дня до конца. Услышав уст Фазана, царь Сапор весьма удивился такой неожиданной перемене в нем и начал еще более гневаться на христиан, думая, что они каким-либо волшебством обольстили уст Фазана. Жалея же старца, он стал просить его, как отца, чтобы он не делал их богам такого унижения, себе бесчестия и царскому дому печали, и увещевал его к этому то ласками, то угрозами. Но уст Фазан отвечал царю: «Довольно с меня и того безрассудства, которое я допустил ранее. Теперь же не буду делать так, не буду почитать творение вместо Творца». После долгих и разнообразных увещаний царь, видя, что уст Фазан непреклонен, осудил его на усечение мечом. Ведомый на смертную казнь, блаженный уст Фазан подозвал к себе одного своего верного друга, евнуха и царского кубикулария, и просил его, чтобы он пошел к царю и передал ему последние слова его. Он сказал так: «Царь, так говорит уст Фазан, вспомни, как о дней моей юности я служил сначала отцу твоему, а потом тебе до последнего времени со всяким усердием. Для подтверждения этого не надобно свидетелей, потому что ты сам хорошо знаешь это. За всю эту службу я прошу у тебя одну награду. Сделай известным всем, за что я умираю. Повели глашатую громогласно возгласить об этом, дабы все князья, знатные люди и весь народ знали, что не за какие-либо преступления и вину пред царем умирает уст Фазан, но что он умирает за то, что он христианин и не захотел отречься от своего Бога». Когда была передана эта просьба царю Сапору, он согласился исполнить ее, так как надеялся привести в большой страх всех христиан, если они услышат, что и старца уст Фазана, честного и кроткого мужа, царского воспитателя, царь не пощадил, но за исповедание имени Христова без милосердия предал смерти. Святый же уст Фазан думал иначе. Он думал, что христиане, коих он устрашил и опечалил своим отступничеством от христианства, узнав о его обращении и мученической смерти за Христа, возрадуются и укрепятся к твердому перенесению подобных же страданий. Таким образом, святый мученик был усечен во главу при громком восклицании глашатая, что уст Фазан пошел на казнь не за какую другую вину, кроме той, что он исповедует Христа. О такой кончине уст Фазана узнал святый епископ Симеон, пребывавший в темнице со священниками и с прочими христианами. Они все исполнились неизреченной радости и прославили Бога, обратившего уст Фазана от заблуждения и увенчавшего его мученическим венцом. Спустя некоторое время, будучи вторично призван к царю, святой Симеон много с дерзновением говорил пред ним о вере христианской и не хотел поклониться солнцу, а также преклониться пред царем. Тогда, разгневавшись, царь повелел всех христиан, которые содержались в темницах и вузах, вывести на умерщвление в день спасительного страдания Господа нашего Иисуса Христа. Всех выведенных на казнь было числом 100 человек, среди которых было много священников, диаконов и клириков. Все они были осуждены царем на усечение мечом пред глазами Симеона, а после всех должен быть умерщвлен и Симеон. Когда вели связанных христиан на смерть, старейший из волхвов громко восклицал: «Если желает кто-либо из вас остаться в живых, то пусть вместе с царем поклонится солнцу, и тотчас отпущен будет на свободу». Но ни один христианин не отозвался на его зов. Никто ничего ему не ответил, ибо никто не желал предпочесть жизнь временную вечной, но каждый хотел с радостью умереть за Христа, жизнодавца. Святый же епископ укреплял всех к безбоязненному перенесению мучений и смерти, наставляя всех словами Священного Писания и укрепляя всех к перенесению страданий, надеждою на вечную жизнь в Царстве Небесном. И все они были усечены мечом. Потом же и святой Симеон, пастырь своего словесного стада, пославший пред собою стадо свое ко Христу, начальнику пастырей, после всех и сам положил свою главу под меч и отошел ко Господу. И вместе с ним были умерщвлены и оба пресвитера, взятые с ним, Авдилай и Анания, оба состарившиеся летами. Когда дошла очередь до Анании преклонить свою главу под меч, то он начал бояться и трепетать от страха. Стоявший же около него некий знатный муж по имени Фусик, бывший начальником всех низших служителей во дворце, исповедовавший тайно христианство, увидав, что священник Анания испугался усечения мечом, воскликнул, обратившись к нему: «Не страшись, старец, закрой глаза твои и будь тверд, ибо тотчас увидишь божественный свет». Лишь только сей муж сказал это, тотчас он признан был христианином, его схватили и привели к царю. Он же безбоязненно исповедал себя пред царем христианином и отрекся от нечестивой веры персидской. Слыша его слова, царь пришел в сильный гнев и повелел умертвить его, но не через усекновение мечом, а другим каким-либо мучительным способом. Разрезавший его шею назади, вынули оттуда язык его и отрезали его, потом содрали кожу со всего тела святого. В таких мучениях и был умерщвлен святый. В то же время мучители схватили и его дочь-девицу по имени Аскитрею, и после мучительного истязания умертвили ее. При этом были умерщвлены и многие другие исповедники веры в Господа Иисуса. Спустя же год после сего события также великий пяток был умерщвлен святый Азад Скопец, любимейший царский слуга, и с ним тысячи святых мучеников. Святая Церковь исчисляет число замученных за Христа за все это время в 1150 человек. Церковные же историки Созамен и Никифор Каллист в своих сочинениях повествуют, что в это время было умерщвлено бесчисленное множество христиан в самый день страдания Христова и в день Святые Пасхи. Ибо как только вышло повеление нечестивого царя Сапора умертвить всех христиан в его стране, тотчас верующие обоего пола, старые и юные, сами с поспешностью выходили из своих домов и без страха отдавали себя на умерщвление, с радостью умирая за своего Господа. Когда же был умерщвлен святый Азад, Скопец, царь весьма сожалел о нем, так как сильно любил его, и посему приказал прекратить убийство, только предписал своим волхвам отыскивать и предавать мучениям учителей и наставников христианских, епископов и пресвитеров, а остальных христиан повелел щадить. Мы же, почитая память всех святых мучеников, прославляем подвигоположника и венцедавца Христа, Спасителя нашего, со Отцем и Святым Духом славимого вечно. Аминь. Житие во святых отца нашего Акакия, епископа Мелитинского. Святый угодник Божий Акакий был уроженец армянского города Мелитины и происходил от благочестивых и богобоязненных родителей, которые, не имея детей, молитвой и постом, и спросили себе у Бога сей благословенный плод. Воспитав сына в учении книжном, родители отвели его к епископу того города и отдали на служение Богу, ибо так обещали, когда просили у Бога себе дитя. Епископ города Мелитины тогда был блаженный Отрий. Это был тот самый Отрий, который на Втором Вселенском соборе святых отцов, собранном в царствование Феодосия Великого против духоборца Македония, из числа 150 отцов был особенно твердым поборником благочестия. Вместе со святым Григорием Богословом и с другими ревнителями и защитниками православия он крепко защищал его и ратовал против ереси. Такому-то благочестивому мужу, святому Отрию, и был поручен родителями блаженный отрок Акакий. Святый епископ Отрий, провидя в отроке божественную благодать, поставил его в церковные клирики. Акакий же возрастал от силы в силу, преуспевая в добродетелях, ревностно исполняя церковные труды, совершенствуясь в добродетели и святости, стараясь быть каждому полезным. У него учился наукам и преподобный Ефимий Великий, будучи отроком. Но святый Акакий был учителем не детей только, но и взрослых, назидая всех и словом, и примером своей добродетельной жизни, особенно когда достиг священнического сана и обязан был пищить о спасении порученных ему душ человеческих. Как избранный сосуд Святаго Духа, он был в свое время возведен в архиерейский сан, как вполне этого достойный. Когда святый Отрий, епископ Мелитинский, перешел из сей жизни ко Господу, то вместо него всеми единогласно был избран блаженный Акакий и по чину возведен на святительский престол, как горящая свеча, поставленная в золотом подсвечнике для просвещения всей вселенной. Епископ сей так угодил Богу и был столь велик по своей святости, что сподобился дара чудотворений. Мы расскажем здесь в кратких словах некоторые из многих чудес его. Однажды случилась великая засуха, вследствие чего ожидался сильный голод. Весь народ был в большой скорби. Святитель Христов вместе с голодающим народом пошел к церкви святого великомученика Евстафия, находившейся за городом, и там умолял Христова мученика вместе с ними помолиться Господу и спросить у него дождь для насыщения иссохшей земли. Потом он поставил неподалеку от церкви, на возвышенном и открытом месте жертвенника, божественный престол, и начал здесь совершать бескровную жертву, со слезами молясь Господу. При сём преподобный не растворил в святой чаше вино водою, как обыкновенно это совершается, но, устремив свой ум к Богу, усердно молился, дабы сам Бог послал воду свыше и сею дождевою водою растворил в чаше вино, а вместе с тем напоил бы и иссохшую землю. И молитва святого так была сильна и действенна, что тотчас пошел сильный дождь, который не только растворил в чаше вино, но достаточно напитал и землю. Печаль всех людей, бывших там, превратилась в радость, и все прославляли и благодарили Бога. В этот год был обильный урожай плодов по молитвам угодника Божия Акакия. В той же стране была одна многоводная река, весьма часто выходившая из своих берегов и затоплявшая окрестные селения. Однажды эта река так необычно разлилась, что даже большие здания, бывшие невдалеке от нее, были совершенно затоплены ею, а некоторые даже были разрушены. Час от часу, разливаясь все более и более, река эта угрожала затопить множество окрестных жилищ. Тогда святитель Христов Акакий, видя, что люди весьма страдают от всего наводнения, подошел к реке и, сотворив молитву к Богу, положил недалеко от берега камень, причем запретил реке переходить положенный им предел. Тотчас же вода вошла в свои берега, несмотря на то, что воды в ней значительно прибыло, так как русло ее сделалось уже. Река эта не выступала из берегов далее того камня, которым как бы каким препятствием святитель заключил реку в ее берегах. 18 стадий от упомянутого города было одно место, принадлежавшее грекам и называвшееся Миасина, весьма красивое и ровное. Среди этого места тянулась большая равнина, через которую по направлению к востоку протекала быстрая и чистая река, называвшаяся Азор или Азур. Эта река протекала через несколько озер. На самом же красивом и высоком месте там находилось идольское капище, окруженное садом из плодовых деревьев, орошаемым водами одного из озер реки Азура. Это место было осквернено бесовскими мерзостями, так как здесь часто собирались греки, поклонявшиеся идолам, и приносили своим богам нечестивые жертвы. Святой Акакий, возревновав о Христе, захотел очистить это место и освятить для прославления на нем истинного Бога. Для этого дела ему пришлось весьма много потрудиться, ибо языческие жрецы сильно противились его намерению, не отдавая своего идола жертвенного места. И когда святый стал строить там церковь во имя Пресвятой Богородицы, то те злые люди всячески препятствовали ему в этом. То, что выстроено было верующими за день, ночью нечестивыми идолопоклонниками было разрушаемо. Но святый угодник Христов Акакий, вооружившись против них молитвою, победил врагов своих. Он с Божьей помощью разрушил идолское капище и построил храм в честь Божией Матери. Осветив сей храм, он сделал обиталищем святых ангелов то место, которое прежде служило жилищем бесов, и устроил обитель при храме Пресвятой Богородицы для житья добродетельных иноков. Таким образом, там, где прежде совершались кровавые нечестивые жертвы дьяволу, теперь стала приноситься бескровная чистая жертва истинному Богу и каждодневные словословия и молитвы. По благодати Пречистой Богородицы и по молитвам чудотворца Акакия на этом месте совершали чудеса, в виде которых греки оставляли свое нечестие и обращались к вере во Христа Бога. Вспомним одно из бывших там преславных чудес. Случилось, что строители упомянутой церкви по нерадению своему непрочно устроили церковный свод, и когда святитель Христов Акакий совершал в алтаре божественную службу, свод этот наклонился вовнутрь церкви и уже был готов упасть туда. Видя это, весь бывший в церкви народ в беспорядке начал выходить из храма. Святитель же воззвал: «Господь, защититель живота моего, от кого устрашуся?» Псалом 26, стих 1. И тотчас было удержано падение свода церковного, и он, по молитве святого, как бы повис в воздухе, поддерживаемый молитвой святого, как бы каким твердым основанием. И так было до тех пор, пока святитель совершил всю службу и вышел со своим клиром из церкви. Лишь только он вышел оттуда, свод с великим грохотом упал на землю, не причинив никому вреда. Однажды в другом храме, в селении, называемом Самурия, тот же добрый пастырь словесных овец предлагал духовную пищу своему стаду, проповедуя Слово Божие. Во время его беседы с народом множество бывших там ласточек своим громким криком заглушали голос святого и мешали народу слышать слова его, так что иногда почти совсем не было слышно слов, исходивших из богоглаголевых уст епископа. Тогда, остановившись на краткое время среди беседы к людям, святый обратился к ласточкам и повелел всем им именем Создателя умолкнуть и прекратить свой крик. И тотчас ласточки умолкли, будучи не в состоянии произнести ни одного звука, и совершенно улетели оттуда, оставив свои гнезда. С того времени ласточки не вили там гнезд, и если какая-либо из них случайно прилетала к тому храму, то не могла здесь щебетать, так как немая, немного полетавшая около храма, улетала оттуда, как бы кем гонимая. Неподалеку от города у святого Акакия был дом, в котором он жил еще до принятия епископского сана. Когда же он вступил на святительский престол, то обратил дом свой в больницу и убежище для нищих и убогих. Святитель часто навещал свою больницу, принося больным необходимое и сам прислуживая им. Однажды, придя к больным во время жатвы, он спросил их, всем ли они довольны и нет ли у них в чем-нибудь недостатка. Они ответили, что у них всего в изобилии и что только одно их мучает – это множество мух, которые причиняют им большие страдания, садясь на их язвы и струпья и больно кусая их тела. Святый тотчас помолился Богу, прогнал оттуда молитвою мух и повелел мухам не являться туда более никогда. И так было до самой кончины угодника Божия. С того времени в том дому не видно было ни одной мухи. Таково чудо, которое сей дивный муж сотворил по благодати Божией. Подобным же образом он повелел жабам, сильно кричавшим в озере и раздражавшим слух больных, умолкнуть. Спустя же немного времени он помиловал жаб и снова разрешил их от молчания, но только не всецело, ибо он дозволил им издавать свой крик тихо и не так громко, как они кричали раньше. В безводном месте святитель извел из сухого камня источник студеной воды и напоил жаждущих. Многими иными чудесными действиями удивил мир сей великий чудотворец. Святой Акакий присутствовал на Третьем Вселенском соборе, бывшем в городе Ефесе в царствовании императора Феодосия-младшего. Там вместе со святым Кириллом, патриархом Александрийским и с другими святыми отцами Акакий низложил нечестивого Нестория, патриарха Цареградского, хулителя Пречистой Девы Богородицы, и предал его анафеме. Святой Акакий был любим и восхваляем всеми святыми отцами и пользовался уважением самого императора. Мудро управляя Церковью Христовую долгое время и сотворив множество чудес, святой Акакий мирно отошел ко Господу. Честное тело его было погребено рядом с телом святого мученика Полиевкта. С ним он предстоит ныне Господу и с ликом прочих святых прославляет Отца и Сына и Святаго Духа, единого Бога, сею тварью славимого вечно. Аминь. Страдания святого мученика Адриана. Святой мученик Христов Адриан был одним из тех христиан, которые задолго до суда над ними были схвачены и заключены в разные темницы. Он был выведен из темницы в то время, когда приносилась жертва языческим богам и когда в жертвоприношении участвовали все преданные идолам язычники. Святого мученика также стали принуждать подойти к жертвеннику и повергнуть на него ладонь. Но он не только не согласился сделать это, но смело и мужественно подошел к жертвеннику, разрушил его, сверг лежавшие на нем жертвы и разбросал огонь. Таким своим поступком он возбудил гнев правителя, и присутствовавшие при этом почитатели идолов пришли в такую ярость, что схватили святого и стали без милосердия избивать его. И одни били его палками, другие – железными прутьями, а некоторые, схватив камни, выбили ему зубы и, наконец, раскалили огромную печь и бросили в нее святого мученика. Мучители сожгли тело его, духом же своим он взошел на небеса к Богу. Житие преподобного отца нашего Зосимы, игумена Соловецкого. Спустя один год по представлении преподобного Саватия благоугодно было Господу прославить то место на Соловецком острове, где подвязался сей святый муж, устроением здесь славной и великой обители. На это дело был избран Господом муж, подобный в подвигах преподобному Саватию, преподобный Зосима, о котором и будет наше слово. Преподобный Зосима происходил из области Новгородской. Его родиной было село Толвуя, находившееся на берегу Онежского озера. Родители его, Гавриил и Варвара, проводившие жизнь строго благочестивую, с юных лет воспитали отроков в добродетелях христианских, а также выучили его грамоте. Отрок Зосима был тих нравом, кроток, смирен сердцем и чуждался всех дурных юношеских обычаев. Возрастая телом и духом, Зосима тщательно изучал священные книги, познавая из них богатство благости Божией. Желая сохранить чистоту душевную и телесную, целомудренный отрок решил не вступать в брак, хотя он не гнушался его, как чего-либо скверного самого по себе, но решился избежать его как препятствие к богоугождению, согласно словам апостола, говорящего: «Не оженивайся, печется о Господних, как угодите Господе, а оженивайся, печется о мирских, как угодите жене». 1 Коринфянам, глава 7, стихи 32 и 33. Итак, для того, чтобы единому Богу угождать, он решился отречься от угождения своей плоти. Когда же родители его начали убеждать его вступить в брак, преподобный, глубоко воскорбев о сём, оставил дом отеческий, отрекся от мира и, приняв на себя образ иноческий, поселился в одном уединенном месте, неподалеку от дома отеческого, как отшельник, где и начал подвязаться в молитве и посте. Преподобный восхотел иметь и наставника себе, так как он сам еще не в достаточной мере изучил Священное Писание и не был научен еще житию строго подвижническому, и потому нуждался в таком искусном наставнике, который показал ему самым делом то, что следует изучить юноше, ревностно стремящемуся к добродетели. Кроме того, преподобный опасался какого-либо препятствия своим подвигам от своих родных, близ которых он находился. Поэтому он решил уйти отсюда в какое-либо более уединенное место, где бы он мог всецело посвятить себя жизни строго подвижнической. Тем более, что в его сердце все более и более разгорался огонь любви божественной и побуждал его еще более совершенствоваться в добродетелях. Но первоначально преподобный не знал, где и как ему основать монастырь, и усердно молил Богу указать ему место для монастыря, а также ниспослать ему все средства для осуществления его намерения. По устроению Божию преподобный Зосима встретил одного добродетельного инока по имени Герман, жившего ранее с преподобным Саватием на острове Соловецком. Сей инок передал преподобному Зосиму историю жизни и подвигов преподобного Саватия, а также сообщил ему, что остров Соловецкий удален от селений мирских и удобен для поселения иноков, так как изобилует лесами и озерами, наполненными рыбами. Услышав об этом, преподобный Зосима весьма возрадовался духом и пожелал быть жителем того острова и преемником преподобного Саватия, почему и стал усердно просить Германа довести его до того пустынного острова и научить его там житию иноческому. Около этого времени родители преподобного Зосима окончили жизнь свою, предав погребение тела их и раздав нищим имение их, блаженный Зосима вместе с Германом отправились на остров Соловецкий. При помощи Божией они благополучно достигли острова и высадились на том месте, где обычно останавливались мореплаватели. Волнений здесь не было, и вода была пресная. Неподалеку от берега святые поставили себе палатку, и в ней совершили всеночное бдение, воспевая псалмы Давидова и молясь Христу Богу и Пресвятой Богородице о ниспослании им свыше помощи и благословения на вселение их на том пустынном острове. На следующее утро преподобный Зосима, выйдя из палатки, увидел ярко сияющий луч света, осветивший его и все то место. Подняв же глаза на восток, он увидел на облаках церковь, великую и красивую. Так преподобный не навык еще к таким откровениям Божьим, то не мог долго смотреть на эту церковь и вскоре же устремился в палатку. Герман, увидев его смущенным в лице, подумал, что он узрел что-либо особенное, и спросил его: «Почему ты, любезнейший, изменился в лице? Чего ты устрашился? Разве ты увидел что-либо новое и необычное?» В ответ на эти слова Германа Зосима рассказал ему, как он видел луч света, нисходивший свыше и осиявший то место, и также церковь, покоившуюся на облаках. Размышляя об этом видении, Герман вспомнил об удалении мирян с этого острова, что произошло при игумене Савате, и пророчестве Савате об основании монашеской обители на острове, и сказал Зосиме: «Не страшись и не бойся, возлюбленный, но внимай себе, так как мне кажется, что благоугодно Господу тобою собрать здесь множество монахов». Затем Герман сказал ему о происшествии, случившемся с женой рыболова и с мужем с Карельского берега, пришедших на остров этот, чтобы удержать его из зависти за собой. Именно, рассказал, как женщину ту убили два светлые юноши, сказавшие: «Нет вам места на этом острове, уйдите отсюда, потому что это место уготовано Богом для поселения здесь иноков». Святый же Зосима, услышав эти слова от Германа, исполнился духовной радости и еще более укрепился в намерении своем устроить здесь монастырь. «Молившись усердно Богу, да споспешествует делу их и поможет довести его до конца», подвижники принялись за труд. Прежде всего, они начали рубить деревья, необходимые для постройки келий. Затем построили келии и обнесли ограду и двор, подвязаясь одновременно как в телесном, так и в духовном труде, именно телом подвязаясь по постройке монастыря, духом же ополчаясь на бесов во всеоружие поста и молитвы. Пищу себе преподобные добывали в поте лица своего, обрабатывая землю и засевая ее семенами. Бог же укреплял рабов своих, свыше на них милостиво презирая и поспешствуя всем делам их. Спустя некоторое время Герман отправился для приобретения жизненных потребностей на другую сторону моря. Пробыв здесь несколько дней, он уже хотел идти обратно, но не мог сделать этого, потому что наступила осень. Воздух сделался холодным, пошел снег, начались бури, море волновалось и было наполнено льдами. На ладье таким образом уже нельзя было приплыть обратно к Соловецкому острову. Поэтому блаженный Герман на всю зиму остался на том берегу, преподобный же Зосима остался один на острове. Первоначально преподобный, будучи одинок, сильно скорбел остаться Германе, но потом возложил все упование свое на Бога, говоря вместе с Давидом: «К тебе привержен есмь от ложезн, от чрева матери моя Бог мой еси ты, да не отступишь от меня». Псалом 21, стих 11-12. И еще: «В тебе утвердився от утробы, от чрева матери моя, ты еси мой покровитель». Псалом 70, стих 6. Преподобный начал еще усерднее подвязаться, прилагая труды к трудам, предаваясь непрестанно подвигам поста и молитвы. Бесы же, не будучи в том состоянии выносить по своей злобе и зависти святую жизнь подвижника, поднимали на него брань, причем иногда наводили на него уныние, иногда пугали его разными привидениями и дикими криками, намереваясь устрашить доблестного воина Христова и поколебать непоколебимого. Иной раз, приняв вид диких зверей и змей, они с яростью устремлялись на него, как бы собираясь его растерзать. Раб же Божий противоборствовал им крестным знамением и молитвой, и, посмеиваясь им, говорил: «О, ничтожная сила вражия! Если вы имеете от Бога власть, то делайте со мною, что хотите. Если же не имеете, то понапрасну трудитесь». И воспевал из псалмов Давидовых стих: «Обышедший обытошами и именем Господним противлялся им». Псалом 117, стих 11. И еще: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его». Псалом 67, стих 2. Затем святый высылал к Богу усердную молитву, в умилении сердца своего взывая: «Боже вечный, Царь безначальный, Творец и Владыка всякого создания, Ты Царь царствующих и Господь господствующих, Ты Спаситель души и Избавитель верующих в Тебя, Ты надежда труждающихся и упование плавающих по морю, Ты наставник рабов Твоих, Ты покровитель всякого добра, утешитель плачущих, радость святых, Ты жизнь вечная и свет незаходимый, Ты источник святыни, Ты слава Бога Отца, полнота Святаго Духа. Ты сидишь с Отцем и владычествуешь вечно. Тебе я молю, раб Твой, смиренно к Тебе припадая. Услыши мольбу мою, Пресвятый Царь, преблагий Господь, и не отврати лица Твоего от молитвы моей, но избави меня от уст всепагубного змея, готовящегося меня поглотить. Сохрани меня невредимым от наветов дьявола, чтобы я, ограждаемый и охраняемый святыми Твоими ангелами, спасся от ярости его и получил спасение у Тебя, моего Владыки и Господа, в Которого я верую, на Которого я уповаю и Которого прославляю со Отцем и Святым Духом вечно». Так молясь, преподобный дерзновенно отгонял от себя все вражие нападения. От его молитвы и крестного знамения демоны бегали, как пыль от ветра. Он же пребывал без вреда от них, хваля и славословя Бога. Случилось еще следующее искушение преподобному. Во время продолжавшейся тогда суровой зимы, собранный летом, оканчивался. И преподобный начал смущаться в мыслях, не зная, чем он будет питаться до лета. Это враги его невидимые вселяли в душу его скорбь, смущая его страхом, имеющего наступить голода и призраком преждевременной смерти. Преподобный же, размышляя сам в себе, приводил себе на память слова, сказанные самим Господом в его Евангелии святом: «Не пицитесь, глаголюще, что ямы или что пиемы, не пицитесь, о утрий, ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложатся вам. Весь бы Отец ваш Небесный, яко требуете сих всех». Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 31, 34, 33, 32. Все упование свое возложив на Бога промыслителя, преподобный утешал себя словами псалмопевца: «Возверзи на Господа печаль твою, и то и тебя припитает». Так, утешая себя, преподобный отгонял от себя всякое уныние, влагаемое в сердце его врагом нашего спасения. И действительно, Бог не оставил угодника своего, уповающего на него. Он послал к нему двух мужей, имевших с собой корзину с хлебами, мукой и маслом. Люди, жившие на берегу моря, имели обычай брать с собой в зимнее время запас пищи, если уходили куда-либо вглубь страны. Предложив корзину с пищей преподобному, эти два неизвестных мужа сказали ему: «Бери и ешь из этой корзины, честный отец, сколько хочешь, мы же придем к тебе, когда повелит нам Бог». Сказав это, неизвестные мужи тотчас же исчезли, так что преподобный не успел спросить их, кто они такие, откуда пришли. Прошло много времени, но неизвестные мужи не приходили к преподобному. Тогда преподобный засим понял, что это было Божие посещение его, и от всего сердца возблагодарил Господа за его промышление о нем и неожиданный дар свыше. Когда окончилась зима, пришел старец Герман и привел с собой некоего мирского человека именем Марка, по роду занятий рыболова. Вместе с тем Герман привез достаточное количество пищи, а также и сети, необходимые для ловли рыбы. Спустя некоторое время Марк принял на себя чины иноческие. Вслед за тем многие мирские люди начали приходить к подвижникам и созидали себе здесь кельи, питаясь трудами рук своих. Вскоре после этого преподобный Зосима построил небольшую церковь во имя Господа нашего Иисуса Христа. в воспоминании его славного преображения. Храм этот был построен на том самом месте, где преподобный видел в воздухе церковь и осиявший ее луч света. Затем преподобный пристроил к церкви небольшую трапезу и таким образом основал на острове общее иноческое житие. После этого преподобный послал одного из братьев в Новгород к архиепископу Ионе просить у него благословения на освящение храма, а также и игумена новоустрояемой обители. Архиепископ вскоре же послал к преподобному благословение и игумена, и иеромонаха Павла. Получив благословение архипасторское и игумена, преподобный Зосим, блаженный Герман и все братья возрадовались радостью великую. Вскоре же после этого была освящена церковь во славу Божию, и таким образом начала свое существование честная и славная обитель Соловецкая. Однако спустя некоторое время игумен Павел, не будучи в состоянии выносить трудов пустыннических, оставил обитель и возвратился в Новгород. После него игуменом был Феодосий, но и он спустя некоторое время также оставил пустыню. Тогда братья условились с преподобным не брать себе игумена из других монастырей, но избрать игумена из своей среды. При этом братья решили избрать игуменом преподобного Зосима. Между тем, некоторые из братьев отправились в Новгород и просили архиепископа новгородского призвать к себе избранного ими игумена и рукоположить его с возведением всей священной сан, если бы он даже и не хотел принять на себя эту почетную обязанность. Архипастырь, исполняя желание братья, отправил послание к преподобному, которым призывал его к себе. Затем, когда Зосима прибыл к нему, убедил его принять на себя сан игумена, после чего, сказав напутственное слово, отпустил его с честью. Когда преподобный уходил из Новгорода в свою обитель, многие из граждан новгородских снабдили преподобного всем потребным для общежительного жития монастырского – сосудами, одеждами, деньгами и пищей. Придя в свою обитель в сане игумена, преподобный был встречен братью с великой радостью. Во время совершения преподобным первой литургии в обители случилось чудо, видимое всеми. Лице преподобного просветилось благодатью Святаго Духа и стало светлым, как лице ангела. Вместе с тем и храм наполнился благоуханием. Это было как бы свидетельством того, что преподобный по достоинству восприял сан священства и игуменства. И вся братья возрадовалась о таком пастыре своем, исполненном благодати Божией. Случилось в то время быть в церкви той некоторым купцам. Преподобный дал им просвору от священнодействия своего. Они же, по небрежности, уронили ее на землю. Брат Макарий, проходя дорогой, заметил просвору, лежавшую на земле, и увидел пса, стоявшего около просворы и намеревавшегося пожрать ее, но опаляемого огнем. Взяв просвору, брат принес ее к преподобному и рассказал обо всем виденном брате, который удивилась происшедшему и прославила Бога. Видя, что число братьев все более и более увеличивается, так что и церковь не могла уже вмещать всех, собравшихся на молитву, преподобный создал большую церковь, которая вмещала уже всех, а также поставил много новых келий. Спустя несколько лет преподобный вспомнил о блаженном Савате, много подвязавшемся на том же острове, и сожалел, что честные мощи его почивают в другом месте, при реке Выге, где он приставился, а не там, где преподобный Зосима уже многие лета провел с братью в пустынных подвигах и потому стал советоваться с братьями о том, как бы перенести сюда мощи преподобного Савати. Когда еще преподобный советовался об этом с братьей, к нему пришло послание из обители Пресвятой Богородицы с Белого озера, принесенное одним из иноков монастыря преподобного Кирилла, написанное от имени игумена Кирилла и братьев. Послание догласило следующее. «Благодать и милость от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, возлюбленному о Христе, пастырю духовному, боголюбивому игумену Зосиме с братьей, всегда радоваться. Мы слышали от людей, приходивших от вас к нам, что остров Соловецкий никогда ранее, с тех пор, как воссияло солнце на небе, не заселенный людьми по причине трудности морского плавания к нему, теперь заселен иноками по Божию промышлению и ходатайству Пресвятой Богородицы. Мы слышали, что вашим трудолюбием устроен на острове монастырь в честь преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, в котором подвязается уже много братьев. Мы слышали, что у вас все по молитвам Пресвятой Богородицы устроено. Не достает вам только одного. Около вас нет мощей преподобного Саватия, который еще ранее вас подвязался во многих трудах иноческих на острове Том и проводил жизнь высоко добродетельную, подобно древним отцам-подвижникам. Возлюбив Христа всею душою, он удалился от мира и получил блаженную кончину, о Господи. Некоторые из братьев нашего монастыря, бывшие в Новгороде, слышали от одного благочестивого мужа по имени Иоанна, что когда он плыл по морю для торговли и был на реке Выге, то удостоился видеть живым преподобного Саватия и слышать от него поучение духовного. Иоанн сказал, что когда преподобный Саватий отошел душой к Богу, то честное тело его было погребено игуменом Нафанаилом с приличными почестями. Иоанн сообщил также братьям о чуде, бывшем на море, когда Бог по молитвам преподобного Саватия спас от потопления его и его брата Федора. Передал также Иоанн и о многом другом, а также и о том, что у гроба преподобного совершаются многоразличные исцеления и чудеса, ибо преподобный Саватий угодил Богу, и мы сами свидетели его добродетельной жизни, так как сей блаженный отец прожил вместе с нами достаточное число лет в обители Пречистой Богородицы в Кирилловом монастыре. Посему мы ныне пишем к вашей святости и даем вам совет не лишать себя такового дара, но перенести к себе с благоговением честные мощи преподобного Саватия, дабы они были положены там, где он сам потрудился много лет. Радуйтесь о Господе Иисусе Христе и о нас молитесь, да избавит нас Бог по ходатайству преподобного от всех бед, обстоящих нас. Когда блаженный Зосима игумен Соловецкий прочитал это послание слух всей братии, то он и вся братья возвеселились духом, и все вместе, как бы едиными устами, сказали: «Это не от людей, а от самого Бога». И тотчас же, приготовив для плавания корабль, отправились на нем на другой берег, который достигли скоро при попутном ветре. Прибыв к храму, построенному на берегу реки Выги, братья раскопали могилу преподобного Саватия, и тотчас воздух наполнился благоуханием. Когда же открыли гроб, то увидели, что тление не коснулось ни тела, ни одежды святого. Удивившись, братья прославили Бога и понесли честные мощи на корабль с пением священных песней. Затем при попутно развеявшем ветре братья отправились в плавание и вскоре достигли своей обители, радуясь и благодаря Богу, даровавшему им такое сокровище духовное – мощи преподобного Саватия. Они были положены за алтарем церкви Успения Пресвятой Богородицы в особо устроенной часовне. И все болящие, с верою приходившие ко гробу преподобному, получали исцеление от недугов своих. Блаженный Зосима каждую ночь приходил на гробницу преподобного Саватия и молился здесь усердно, полагая многочисленные поклоны до самого утра. Упомянутый же выше купец Иоанн, послуживший некогда погребению самого Саватия, имея великую любовь к нему за спасение его и его брата Федора от погибели на море, написал икону преподобного и принес ее игумену Зосиме, пожертвовав вместе с тем в обитель и много потребных для братьев предметов. Игумен же Зосима, приняв честный образ преподобного Саватия, облобызал его и поставил его над мощами преподобного. Затем, обратившись к образу, как к самому преподобному, сказал: «Раб Божий, хотя ты и окончил временную жизнь сию, скончавшись с телом, но духом твоим не отступай от нас, руководи нас ко Христу Богу, научая нас идти по пути, заповедей Господних и терпеливо нести крест свой по следам нашего Владыки и Господа. Ты, преподобный, имея дерзновение к Господу Иисусу Христу и Его Пречистой Матери, будь молитвенником и ходатаем о нас недостойных, обитающих во святом монастыре сем, основателем которого был Ты. Будь помощником и заступником нашим пред Богом, чтобы мы, проживая на месте сем, пребыли бы невредимыми от бесов и злых людей по Твоим молитвам, прославляя Святую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа. И видя процветание обители Соловецкой, умножавшееся день ото дня новыми пришельцами и украшавшееся новыми добродетельными иноками, а также и подвиги преподобного Зосимы, дьявол, враг всякого добра, распалялся завистью к инокам, но так как ничего не мог сделать обители сам, ибо всегда был прогоняем и посравляем блаженным Зосимой и прочими доблестными подвижниками, то прибег к помощи злых людей, возбудив в них желание сделать зло и обиду святой обители. Понущение от дьявола на Соловецкий остров начали приходить многие из боярских слуг, вельможеских и насильников земли Карельской, которые ловили рыбу на озерах, запрещая в то же время инокам ловить рыбу на потребу монастырскую. Эти люди называли себя господами острова того, преподобного же Зосиму и прочих иноков поносили укорительными словами и доставляли им много неприятностей, обещая разорить монастырь и совершенно изгнать отсюда иноков. Поэтому преподобному Зосиме необходимо было идти в Новгород к архиепископу Феофилу для того, чтобы просить у него помощи и заступления от обидчиков. Взяв некоторых из учеников своих, он отправился с ними в Новгород и, придя к архиерею, поклонился ему и передал ему просьбу свою от обители, терпящей беды от злых людей. Архиерей сказал ему: «Я при помощи Божией, честный отец, всегда готов всячески помогать обители твоей, но прежде всего тебе необходимо попросить помощи у бояр и вельмож, управляющих городом нашим». Преподобный Зосима отправился к боярам и, обходя дома их, усердно просил их защитить монастырь и не попустить злым людям разорить его. Все бояре, управлявшие городом, обещали свою помощь преподобному. Пришлось преподобному Зосиме быть у одной боярыни вдовы по имени Марфа, так как ее слуги, а также поселяне, жившие на ее землях, сильно притесняли иноков. Когда слуги ее сказали ей о том, что к ней пришел преподобный, она велела прогнать его от дома с бесчестием. Смиренный раб Божий терпеливо перенес эту обиду и сказал своим ученикам: «Настанут дни, когда обитатели дома этого не будут более ходить по двору своему, затворятся двери дома сего и более не отворятся, и дом сей опустеет». В свое время сбылось то, что предрек преподобный. Между тем архиепископ созвал к себе бояр и передал им об всех обидах и неприятностях, которые делались обители преподобного Зосимы слугами и насельниками боярскими. Бояре, единогласно решив оказать свою помощь и содействие преподобному, передали во владение его весь остров тот. Право на владение островом бояре закрепили грамотою, в которой приложили 8 печатей. Первую от архиепископа, вторую от посадника, третью от тысяченачальника и еще 5 печатей от 5 концов города. Кроме того, бояре одарили преподобного всем необходимым для обители – сосудами для богослужений, священными одеждами, золотом и серебром, а также большим запасом пищи, и впредь всячески обещались помогать монастырю. Услышав обо всем этом, а также узнав о добродетельной жизни преподобного Зосимы, упомянутая боярыня Марфа поняла, что у нее был истинный раб Божий, и, раскаявшись, послала своего человека к преподобному, призывая его на пир к себе. Как только преподобный вошел в дом ее, она вместе с детьми своими приняла от него благословение и посадила его на почетном месте. В то время как все приглашенные на пир пили и ели, много увеселяя себя, Преподобный по обычаю своему вкушал очень немного пищи и все время сидел тихо и кротко. Взглянув же на бояр, сидевших за столом, он весьма удивился, ибо он увидел страшное зрелище. Затем он опустил лице свое и никому ничего не сказал. Посмотрев другой раз, преподобный увидел тоже и опять опустил лицо свое. И, наконец, в третий раз он увидел тоже страшное зрелище. Именно. Видел без голов шестерых наиболее важных бояр, сидевших вместе с ними за столом. Преподобный удивился виденному, недоумевая, каким образом могли те люди пировать без голов. Но тотчас же понял, что означало это видение, и, опустив голову, вздохнул, прослезился, и с этого времени уже ничего более не вкушал из того, что предлагали ему, несмотря на настойчивые просьбы угощавших. После пира Марфа попросила прощения у преподобного за оскорбления, нанесенные ей ему, и подарила обители его участок земли при реке Суми, и затем отпустила его с миром. Когда преподобный вышел из дома ее, один из учеников его по имени Даниил, особенно любимый преподобным, спросил его с настойчивостью: «Почему ты во время пира, три раза взглянув на сидевших за столом бояр, опустил лицо свое и, вздохнув, прослезился, и потом уже не вкусил ничего из предложенного тебе?» Преподобный ответил ему: «Чадо, ты слишком настойчиво просишь, подобно как и пророк Елисей просил пророка Илью, поэтому я не скрою от тебя неизреченных судеб Божьих, имеющих совершиться в будущем. Однако то, что я скажу тебе, ты должен будешь сохранить в тайне до тех пор, пока судьбы Божьи не исполнятся. Я видел шестерых самых важных бояр, сидящими на перу без голов, и, увидев это, я ужаснулся, и потому не мог ни есть, ни пить. Я думаю, что эти мужи будут обезглавлены вскоре. Но смотри, чадо, никому не рассказывай то, что ты слышал от меня». Затем преподобный прибыл в свою обитель с крепостную грамотою и со многими дарами, пожертвованными ему в Новгороде. Спустя некоторое время преподобный услышал, что великий князь московский Иоанн Васильевич, придя в Новгород с большим войском, подверг смертной казни некоторых из числа бояр, чтобы устрашить прочих. Именно были усечены мечом те шесть бояр, которых преподобный на перу у боярыни Марфы видел сидящими без голов. Сама же боярыня Марфа, по приказанию великого князя, вместе с детьми своими, была сослана на заточение в Нижний Новгород. Имение ее было разграблено. Таким образом, запустел дом ее по предсказанию преподобного Зосимы, как в том предрек преподобный в тот час, когда был изгнан с бесчестием из дома ее. Когда уже преподобный достаточно пожил на земле, много потрудился и навык ко всякой добродетели, приблизилось время блаженной кончины его. Преподобный заблаговременно уготовил себе гроб и, часто взирая на него, плакал, всегда помышляя о смерти и постоянно приготовляясь к ней. Предчувствуя свою близкую кончину, изнемогший от трудов и старости, преподобный созвал к себе братью и сказал им: «Вот я, чадо и братья, отхожу из сей временной жизни, поручая вас всемилостивому Богу и Пречистой Богородице. Скажите мне, кого вы хотите иметь игуменом после меня?» Вся же братья, громко возрыдав, в один голос сказали: «Мы хотели бы, отец и пастырь наш, умереть вместе с тобою, но это не в нашей власти, потому что суд Божий не одинаков с судом человеческим. Тот же, кто возвестил тебе о твоем отшествии к обителям небесным, Владыка Христос, Бог наш, тот может дать нам и наставника, который будет руководить нами ко спасению. Но пусть твои молитвы охраняют нас, и твое благословение да почивает над нами, ибо ты наш Отец в Господе. И как в этой жизни ты заботился о нас, так молим тебя, ходатайствуй за нас и по твоем к Богу отшествии, не остави нас сиротами». Сказав это, братья умолкли, но не переставали плакать и рыдать. преподобная же снова сказала им: «Чада, опять повторяю, что поручаю вас Господу и Его Пречистой Матери, игуменом же, да будет вам Арсений, так как это достойнейший муж и наиспособнейший для управления монастырем и братьею». Сказав это, преподобный вручил игуменство Арсению и сказал ему: «Вот, брат, я избираю тебя строителем и руководителем святой обители сей и всей братьи, собравшейся здесь. Наблюдай внимательно, чтобы не было забыто ни одно из монастырских законоположений, содержимых по учению апостольскому и преданию от отцев, как, например, о соборном пении церковном, о едении и питье в трапезе и о всем вообще уставе монастырском, мною преподанном. Наблюдай, чтобы в обители все было неповрежденным. Господь же пусть направит всех вас к деланию заповеди Его по молитвам Пресвятой Госпожи и Владычицы нашей Богородицы и всех святых, а также по молитвам угодника своего, преподобного Савватия. Господь наш Иисус Христос да сохранит вас от всех наветов вражих и да укрепит вас в божественной любви своей. Я же сам, хотя отхожу от вас телом, отдавая естественный долг смерти, но духом пребуду с вами неотступно. И я очень бы хотел, и если я обрел благодать пред Богом, чтобы по моем отшествии от вас обитель сия увеличилась еще более, чтобы здесь собралось множество братьев, соединенных любовью ко Христу, чтобы здесь преизобиловали как духовные дары, так был бы достаток и в предметах, необходимых для существования тела». Сказав так, преподобный еще достаточное время поучал братью жизни добродетельной. Затем, облобызав и благословив каждого из братьев, блаженный поднял руки свои к небу и начал молиться об обители и о всей пастве своей, а также и о себе. Потом, осенив себя знамением креста, преподобный, обращаясь к братьям, сказал: «Мир вам». Затем, подняв очи свои к небу, святый сказал: «Владыка человеколюбче, сподоби меня стать по правую сторону тебя, когда ты придешь во славе своей судить и живых, и мертвых, и воздать каждому по делам его». Сказав эти слова, святый лег на одр и предал святую душу свою в руки Господа своего, которого возлюбил всей душою и всем сердцем своим, и которому с самых юных лет своих работал, трудясь в подвигах доброделания. Кончина преподобного была горько оплакана братьями обители его. Наконец, воспев песнопение, приличное погребению, братья положили честное тело преподобного в могиле, которую он, еще будучи живым, выкопал своими руками за алтарем церкви Преображения Господня. Здесь же потом братья построили и часовню над мощами преподобного, поставили здесь иконы и светильники, и, приходя сюда, творили молитву преподобному. При гробе преподобного неоднократно совершались знамения и чудеса, так как сам преподобный, отходя душою ко Господу, сказал братьям, что он не оставит того места, на котором он подвязался, но обещал духом пребывать с учениками своими. И действительно, преподобный исполнил обещание свое, посещая с горних обителей свою земную обитель и присутствуя около нее невидимо. Иногда же святый являлся в видимом образе и на земле, и на море, помогая всем нуждающимся. Много раз преподобный являлся плавающим по морю, когда они находились в опасности. Останавливал бурю и спасал корабли от потопления. Иногда преподобный являлся в храме молящимся в рядах прочих братьев. Вскоре после представления своего преподобный явился на девятый день по своей кончине иноку Даниилу и рассказал ему, как он, по милости Божией, небоязненно прошел мимо воздушных духов, избег их козней и был причтен к лику святых. Затем преподобный явился, видимо, старцу Тарасию на своем гробе, также и Герасиму, своему ученику. Последнему преподобный явился в день воскресный, после утренней, и представился как бы шедшим от гробницы преподобного Савватия к своей гробнице, Причем святый, взглянув на Герасима, сказал ему: «Подвязайся, чаду, и ты восприимешь награду за труды твои». Тому же самому Герасиму преподобный явился второй раз во время божественной литургии Великий Четверг. При этом преподобный был в числе молящихся в храме. Когда же братья начали прочищаться, преподобный засим и сказал Герасиму: «Иди и ты, и причастись». Затем преподобный стоял все время около чаши, из которой причащались братья. Когда же все причастились, внезапно стал невидимым. Однажды, когда священник Досифей, стоя за вечерней молитвой в притворе церковном, молился за одного брата бесноватого, ему явился преподобный и сказал: «Исцеление брата, о котором ты молишься, не послужит к духовной пользе его. Необходимо тому брату пробыть еще некоторое время в том же страдании». Некий старец Феодул, случайно поскользнувшийся, упал на землю и сильно ушибся, так что не мог уже ходить на обычные молитвенные правила, но принужден был все время оставаться в постели. Преподобный Зосима однажды поздно вечером пришел в келье его и, войдя в нее после молитвы, исцелил его. Из этих и многих подобных им случаев братья убедились воочию, что преподобный не забывал того места, на котором он подвязался во время земной жизни своей, так как не оставлял без помощи всех бедствующих братьев, но всякому призывающему его с верою подавал скорую помощь. Один из монахов обители по имени Митрофан рассказал о себе братьям, что когда он был еще в мире и, будучи купцом, плавал по морю, поднялась один раз такая сильная буря, что корабль его почти совсем покрывало волнами, и все, находившиеся на нем, уже отчаявшись в жизни своей, начали слезно молиться Господу и его Пречистой Матери о помощи. Корабль носило по волнам 30 дней. Путешествующие вспомнили о преподобном Зосиме, соловецком чудотворце, и призвали его к себе на помощь. Вскоре же они увидели преподобного, сидящим на корме корабля и ударяющим по волнам своей мантией. Вследствие этого волнение останавливалось. И до тех пор преподобный управлял кораблем, пока он не пристал к берегу. После этого дивный кормчий исчез с корабля. Случилось, что инок Елисей во время плавания по морю сильно заболел и хотел принять схиму, но не успел доехать до берега, скончался. Преподобный Зосима воскресил его из мертвых, и тот инок был жив до тех пор, пока не принял на себя схиму и не причастился святых тайн. Затем инок опять почил о Господе. Одного мирянина именем Никона сильно мучили бесы. Когда же он был приведен к мощам преподобного, сей последний явился ему и, освободив его от болезни, отослал домой здоровым. Один земледелец, ослепший, пришедший на гроб преподобного, получил исцеление и стал видеть. Однако за маловерие свое земледелец тот ослеп во второй раз. Пришедший снова на гроб преподобного и помолившись с раскаянием, земледелец получил вторичное исцеление. Много и других больных исцелил преподобный, так как никогда не отказывал своей помощи всем, кто с верою прибегал к нему. Преподобный Зосима являлся многим не только один, но и вместе с преподобным Саватием. Так, например, однажды брат Иосиф, находясь на острове Кузове, в 30 верстах от Соловецкого острова, ночью взошел на гору для молитвы. Посмотрев по направлению к монастырю Соловецкому, он увидел посредине монастыря два столпа огненных, восходивших от земли и доходивших до неба. Когда брат этот рассказал о виденном другим братьям, то они сказали: «Это основатели и начальники монастыря Соловецкого, Зосима и Саватий, воссеивают от гробов своих, потому что они духовные столпы, просвещенные зарею благодати Божией». Два брата, Саватий и Ферапон, по прошествии Великого Поста были посланы для монастырских потреб в Вирму, потому что здесь был монастырский двор, где хранились различные припасы. Плавая, путешественники приблизились к острову Шужмуй, отстоявшему от Соловецкого острова на 60 верст. В это время один из путников, Саватий, увидел на том острове два огненных столпа, не особенно великих. Подплывши к острову, путешественники увидели небольшую хижину, и в ней двух человек, ногих и голодных, сильно болевших ногами, бывших едва живыми. В начале зимы эти два человека плыли по морю, но когда поднялась на море буря, их корабль разбило волнами. Пристав к берегу, они высадились на нем и зазимовали, так как не встретили никого, кто бы взял их отсюда. Когда же эти несчастные увидели иноков, то спросили их: «Кто вы такие? Уж не Соловецкие ли старцы прислали вас к нам?» Саватий же и Ферапон спросили их: «О каких старцах Соловецких вы говорите?» Больные отвечали им: «Нас посещали два честных старца, приходившие сюда. Одному из них имя Саватий, а другому Зосима. Когда они приходили к нам, то страдания наши облегчались. Мы же не чувствовали ни голода, ни холода. Сегодня они были у нас перед вашим приходом и сказали нам: не печальтесь, скоро мы пришлем за вами». Услышав это, иноки те удивились и, подкрепив пищу больных, перенесли их на свой корабль, а потом отвезли их в обитель. Преподобные Зосима и Саватий исцелили одну женщину, одержимую бесом, по имени Марию, имевшую мужа Анисима. Точно так же преподобные воскресили другую женщину, дочь Иеремии, бывшего слуги Зосимы, которая по внушению бесов зарезала сама себя. Даже раны ее совершенно исцелились, ибо преподобные явились во сне ей после того, как воскресили ее, дали ей в руки сосуд с некой мазью и сказали: «Помажь свои раны, ибо ради слез отца и матери твоей мы пришлем исцелить тебя». Девица-то, исполнив приказание святых, что было во сне, через три дня совершенно выздоровела. Некто Василий, бывший ранее разбойником, покаявшись, пришел в Соловецкий монастырь и принял здесь чин иноческий. Но спустя некоторое время, искушаемый дьяволом, он замыслил убежать из монастыря. Приготовив лодку, он тайно положил в нее некоторые из вещей монастырских – книги, одежды и сосуды, и намеревался ночью бежать из монастыря. Затем он пристал к острову Анзерскому, находившемуся в 15 верстах от монастыря. Здесь на него напал непреодолимый сон. Привязав лодку к берегу, инок тот лег на землю и уснул. В сонном видении ему явились оба преподобных. Один из них, Зосима, посмотрев на него с гневом, сказал ему: «Окаянный, ты меня обкрадываешь? Я создаю, а ты разоряешь?» Василий же в видении том просил у преподобного прощения, на что преподобный ответил ему: «Прощение получишь, но пребудешь в этом месте три дня». Проснувшись, Василий никого не увидел, не нашел также и лодки, привязанной у берега. Затем, сев на землю, горько заплакал, не намереваясь уходить отсюда до истечения трех дней. Между тем, некоторые купцы, плывшие мимо того острова, взяли инока оттуда и привезли его в монастырь, где сей последний, раскаявшись, оплакал пред братьями свой грех и рассказал о явлении ему преподобных. Около этого времени монастырские рыболовы ловили рыбу на реке Умби в расстоянии верст 500 от острова. Начальником их был старец Фотий. Явившись ему во сне, преподобные сказали: «Вот мы привезли к вам лодку для рыбной ловли, потому что нам известно, что вам нужна еще лодка для рыбной ловли. Только смотрите, ничего не потеряйте из того, что в ней находится, но все в целостности доставьте в монастырь». Проснувшись, Фотий передал другим рыболовам о своем видении. Отправившись на берег, рыболовы действительно увидели здесь лодку, и в ней много вещей, принадлежавших монастырю. Эти вещи рыболовы впоследствии привезли в монастырь и рассказали здесь о явлении преподобных. Некто по имени Федор, живший на берегу моря около реки Сумы, передал следующее. «Случилось мне, — сказал он, — плыть по морю с товаром. Внезапно поднялась сильная буря. Опустив якорь и став на месте, сильно смущенные, мы обратились с молитвой к Богу, призывая в то же время на помощь преподобных Зосиму и Саватия. Я же, войдя внутрь корабля, задремал, и вдруг увидел двух старцев, благовидных лицом, стоявших на корабле и говоривших рулевому: «Поверни корабль к ветру носом». Тотчас проснувшись, я подошел к людям, выливавшим воду из корабля. Один из них, сильно уставший, задремал, а проснувшись, сказал мне: «Я видел сейчас двух старцев в корабле, беседующих друг с другом, причем один из них сказал другому: „Постереги, брат, корабль этот, а я спешу в Соловки к обедне“». Мы же, услышав это, удивились и возрадовались весьма, так как теперь начали надеяться на спасение от погибели. И действительно, вскоре буря прекратилась, наступила тишина, и мы отправились в путь, славя и благодаря Бога и его святых угодников. Старец Филимон передал следующее: «Когда я жил в пустыне в отшельничестве, на меня иногда нападало по действию дьявола сильное уныние. Причина же этого уныния следующая. Один из братьев положил у меня на сохранение свои деньги, 12 монет. Спустя некоторое время деньги те неизвестно как пропали. Брат тот, узнав об этом, весьма опечалился. Опечалился и я, и был скорбен несколько дней. Однажды после того, как я окончил правило свое и, сев, задремал немного, в мою келью вошли два старца. Я сказал им: „Почему вы вошли сюда без молитвы?“ Они же ответили мне: „Нет, мы совершили молитву. Может быть, ты не слыхал ее?“ Тогда я сказал им: „Сядьте, государи мои“. Затем сказал: „Кто вы такие? Не нашего ли монастыря старца? Я не знаю вас“. Один из них сказал мне: „Я называюсь Зосимой, а вот сей Саватием. Не скорби, брат, о пропавшей у тебя вещи, потому что она найдется“. Эти преподобные говорили мне и многое другое, утешая меня, и потом стали невидимы. Я же, проснувшись, уже никого не увидел, но скорбь моя прошла, и я ощутил на сердце у меня радость. Деньги же пропавшие нашлись на том самом месте, где они были положены. Утешился и я, и брат мой, и мы вместе воздали хвалу и благодарение Богу и преподобным отцам Зосиме и Саватию“. Много и других чудес совершено было сими преподобными отцами, начальниками обители Соловецкой. Здесь же упомянутые да послужат к нашей душевной пользе и к прославлению угодников Божия, а также к прославлению Господа нашего Иисуса Христа, со Отцем и Святым Духом прославляемого вечно. Аминь. Тропарь Зосимы. Глаз восьмой. Изволением божественного разума вселился Иси в пустыню, и там, вперев ум твой в небесные обители, равно ангелам житие на земле пожив, в молитвах и трудех и пощениях образ был Иси твоим учеником. Отнюдь же Бог, видя твое благое изволение, умножит тебе чада в пустыне, слез твоих течением напояемый. Но яко имея дерзновение к Богу, поминай стадо, еже собрал еси мудре, и не забуди, яко же обещался еси, посещая чад твоих, Зосима, преподобный отче наш». Кандак, глаз восьмой. «Христовую любовью уязвися, преподобней, и того крест славный на рама взем понесл еси, божественнее вооружився, и непрестанные молитвы, яко кипие в руце и мы, крепко ссекл еси в бесовские ополчения. Тем зовемте, радуйся, преподобнее отче Зосима, монахов удобрения». Память во святых отца нашего Агапита, Папы Римского. Святый Агапит, Папа Римский, был послан готским царем Теодорихом Великим, владевшим тогда Италией, в Константинополь, к императору Юстиниану, для переговоров о мире. Отправившись, он встретил на пути человека, страдавшего двумя недугами, немой языком и хромого ногами. Взяв его за руку, святый Агапит исцелил его от хромоты. Причастив же его святых, тайн тела и крови Христовых, разрешил язык его. Прибывая в Константинополе, святый Агапит увидел там слепого, сидевшего у так называемых «золотых ворот» и просившего милостыню. Сжалившись над ним, святый Агапит возложил ему на глаза свою правую руку, после чего слепой прозрел. Во время пребывания святого Агапита в Константинополе, здесь, по повелению императора Юстиниана, собрался поместный собор, на котором был низложен патриарх Анфим, возведенный на патриарший престол незаконно, противно церковным правилам. На место низложенного Анфима был возведен некоторый пресвитер по имени Мина, проводивший жизнь святую и строго подвижническую. Вместе с тем, на этом же соборе была предана осуждению ересь Северова. Вскоре после этого святый Агапит представился ко Господу и был погребен в Константинополе. Примечание. Персы занимают западную часть иранской возвышенности. Современными границами ее являются с запада Турция, с востока Афганистан и Белуджистан, с юга Индийский океан и с севера Закаспийская область. Основателем персидской монархии был Кир, царствующий с 558 по 529 год до Рождества Христова. Известный своими завоеваниями, он завоевал почти всю Западную Азию. Умножение числа христиан в Персии было в IV веке по Рождестве Христовом. Сапор II, царь персидский, с 310 года по 381 год. Гонение на христиан было поднято Сапором II на 32 или 33 году его царствования, следовательно, в 343-344 годах. Селевкия Ктесифон. Наименование персидского города, разделенного рекой Тигром на две противоположные части. Город этот был основан Селевком I Никатором, царствовавшим с 353 по 281 год до Рождества Христова. Поклонение Солнцу было принадлежностью почти всех языческих религий Востока. Евнух – оскопленный слуга, предназначавшийся обыкновенно для службы в гаремах Востока. Поставленная возможность действовать на восточных властителей и непосредственно, и через любимых ими жен и наложниц, евнухи часто приобретали сильное влияние на ход государственных дел. Языческим именем Усфазана было Гугицеатазад. Кубикуларий, от латинского кубикулум, спальня. Постельник, наблюдатель за царской спальнею. Кончина святого Симеона и других мучеников с ним последовала в 343 или 344 году. Церковный историк Созумен жил в V веке и исполнял в Константинополе должность адвоката. Им продолжена история христианской церкви, начатая историком Евсевием от 323 года до 439 года. Никифор Каллист, церковный историк XIV века, монах Софийского монастыря в Константинополе. Его церковная история в 18 книгах доведена до кончины византийского императора Фоки около 611 года. Город Мелитина находился в северной части Малой Армении. Феодосий I Великий, император римский, царствовал с 379 года по 395 год. Еретик Македонии, имевший до соборного низложения сан константинопольского епископа, нечестиво учил о неравенстве третьего лица Святой Троицы к первым двум, признавая Духа Святаго за творение Бога Отца. Ересь Македония была осуждена на Втором Вселенском соборе, бывшем в 381 году в Константинополе. Святой Григорий Богослов, знаменитейший отец и учитель церкви IV века, живший с 328 года по 390 год. Им написаны 243 письма, 507 стихотворений, бесед в стихотворной форме и 45 речей, из которых особенно замечательны 5 слов о богословии, направленные против лжеучения ариан. Память его 25 января. Преподобный Ефимий Великий жил с 376 года по 477 год и подвязался в трудах поста и покаяния в Палестине, сначала около Иерусалима, а потом в пустыне Зив, находившейся на берегу Мертвого моря. Память его празднуется Святой Церковью 20 января. Стадия меры длины, равнявшаяся приблизительно 88 нашим саженям. Феодосий II младший, император римский, царствовал с 408 года по 450 год. Третий Вселенский собор был созван при нем в 431 году. Несторий несправедливо учил о соединении в Иисусе Христе двух естеств – божеского и человеческого. Он говорил, что Иисус Христос родился от Девы Марии, как простой человек, следовательно, с одним человеческим естеством. Божеское же естество будто бы вселилось в него только впоследствии и по временам оставляло его. Святой мученик Полиевк пострадал в 259 году при императоре римском Валериане 253-259 годы, быв усечен мечом в том же городе Мелитине. Память его празднуется 9 января. Надо думать, что в то время, когда святого мученика Андриана вывели из темницы, происходило какое-нибудь языческое празднование и приносилась всенародная жертва языческим богам. По месяцеслову Василия, святой мученик Адриан пострадал в одно время с Леонидом и Ириною, память которых празднуется 15 апреля, и, вероятно, в Коринфе же. В первый раз на острове Соловецкий преподобный Зосима прибыл в 429 году. Преподобный Зосима вместе с Германом высадились близ горы Секирны, в 10 верстах от места нынешней обители, где и водрузили деревянный крест. Святый Иона был архиепископом новгородским с 1459 года по 1470 год. Память его празднуется Святою Церковью 5 ноября. Память преподобного Кирилла 4 февраля. Честные мощи преподобного Саватия были перенесены в 1465 году. Пророк Елисей просил пророка Илию о даровании ему духа пророческого в сугубой степени, сравнительно с духом Илии. Смотри, 4 книга Царств, глава 2, стихи с 9 по 13. Иоанн Васильевич IV Грозный княжил с 1533 года по 1584 год. Кончина преподобного Зосимы последовала в 1478 году. В 1566 году, 8 августа, мощи его были торжественно перенесены в предел соборного храма во имя Зосимы и Савати, где покоится и доныне в серебряной раке. Святой Агапит был папой римским с 535 года по 536 год. Теодорих Великий, король остготов, царствовал с 485 года по 536 год. Остготы жили между реками Днепром и Доном и составляли восточную ветвь готского народа, распавшегося в IV столетии на остготов и вестготов. Император Римский Юстиниан I царствовал с 527 года по 565 год. Поместный собор был собран в 536 году. Анфим I патриаршествовал с 535 года по 536 год. Анфим был убежденным монофизитом и лицемерно принял православие для того только, чтобы получить Константинопольский патриарший престол. Монофизиты неправильно учили о соединении в Иисусе Христе двух естеств. Именно, они говорили, что божеское естество в Иисусе Христе поглотило человеческое. Ересь монофизитов называется еще и евтихианство по имени своего основателя, Константинопольского архимандрита Евтихия. Эта ересь была осуждена на IV Вселенском соборе, происходившем в 451 году в Халкидоне. Святой Мина патриаршествовал с 536 года по 552 год. Смотри житие его под 25 августа. Север, патриарх Антиохийский. С 512 года по 519 год принадлежал к числу умеренных монофизитов. Отличием его учения от учения других монофизитов было то, что он признавал тело Иисуса Христа подобусущным нашему и подверженным тлению. Кончина святого Агапита последовала в 536 году.